Все ученики очень любят и уважают пана Кляксу за то, что он такой добрый и никогда не сердится. Как-то раз мы встретились в парке. Он улыбнулся и сказал: «Тебе очень к лицу рыжие волосы, мой мальчик». Потом посмотрел на меня испытующе и добавил: «Вот сейчас ты подумал, что мне лет 100, верно? А ведь я на целых 20 лет моложе тебя». Я в самом деле тогда так подумал, и мне было неприятно, что пан Клякса прочел мои мысли. Но долгое время я не мог сообразить, как это пан Клякса может быть настолько моложе меня. И вот что рассказал мне Матеуш. На третьем этаже, в комнате, где живут пан Клякса и Матеуш, на подоконнике стоят две кровати величиною с папиросный коробок. В этих кроватках они спят. Неудивительно, что в такой кроватке умещается скворец. Но пан Клякса? Этого я не мог понять. Может быть, Матеушу это только мерещится? Или он просто-напросто выдумывает? Но он еще рассказал мне, что каждый день ровно в полночь пан Клякса начинает уменьшаться, пока не станет размером с грудного младенца. У него выпадают волосы, усы, борода, и он, как ни в чем не бывало, ложится в крохотную кроватку, стоящую рядом с кроваткой Матеуша. Проснувшись утром, пан Клякса вставляет в ухо увеличительный насос, затем принимает несколько таблеток для ращения волос, и таким путем минут через 10 становится обычным паном Кляксой. Увеличительный насос пана Кляксы заслуживает особого внимания. С виду это обыкновенная масленка для швейной машины. Но стоит пану Кляксе приставить насос к какому-нибудь предмету и несколько раз нажать на донышко, как этот предмет сразу начинает увеличиваться. Таким образом, пан Клякса из младенца превращается во взрослого человека. А из маленького куска мяса, величиной с кулачок, приготовляет жаркое для всей академии. У этого насоса есть большой недостаток. Он увеличивает не все предметы, а только самые необходимые. И они остаются в увеличенном виде недолго, только пока это нужно, а потом снова принимают прежний вид. Поэтому пан Клякса в полночь снова превращается в младенца. А мы после обеда чертовски голодны, так что нам на сладкое приходится съесть еще что-нибудь, приготовленное из цветных стеклышек. Цветные стеклышки нам приходится запасать в огромном количестве, потому что увеличительный насос на них совсем не действует. Это нас очень огорчает. Но пан Клякса обещал придумать какой-нибудь другой способ для приготовления сладкого.